902. Урусвати знает сущность самоугнетения. Люди любят толковать об освобождении от рабства. Они заботятся о ком-то другом, но забывают свое освобождение. В чем же рабство каждого дня, каждого часа? Человек связал себя малыми привычками. Он опутан паутиной ярых предрассудков. Где же скованный узник может сражаться за свободу человечества? Может ли йог преклониться перед малыми чудищами обихода? Может ли путник надземного мира шествовать свободно под грузом малых колючих привычек? Человек настолько боится передвинуть малейшую частицу быта, что даже не чувствует, как приступить к обновлению жизни. Невозможно утверждать свободу, когда рабство царит. Мыслитель говорил: прежде чем думать о свободе других, освободи себя.